Народный рассказ. Жена позвала Иришу и попросила ее рассказать о Максиме и Дарье. «Скажи, Ириша, — спросила она, — откуда взялись у вас эти нищие?» «Это наши штатные нищие. Лет уже 30 они ходят по нашей округе, побираются, ночуют. Деревень 30 они обходят, знают дома, где им подают, где не подают. Так вот было в прошлое лето. Идет Дарья одна, разутая, раздетая, и плачет горько. «Чего ты плачешь?» «Умер Максим», — ответила она. А наши ее утешают. «Не горюй, Дарья, тебя все знают, тебе и без Максима подадут». «Милые мои», — ответила Дарья, — «да разве я об этом плачу, о себе? Я о нем плачу, что его нет больше со мной. Бывало, сядем на лужку возле ручья, щепочек наберем, котелок нальем, согреем воду, а Максим кусочки выложит из торбы, корочки себе, а мякиш мне. А когда ночевать где-нибудь на печке, меня положат к стенке, чтобы не упала, а сам на край ляжет. А когда по деревне идем, меня пустит вперед, а сам с палкой сзади отгоняет собак и мальчишек-озорников. По миру ходим, а на душе рай». Этот рассказ — пример живой русской души.